Вина. Поговорите о ней с ребенком. Вина возникает, когда ты сделал что-то неправильно, или тебе кажется, что ты поступил плохо, и из-за этого тебе становится грустно и стыдно. Например, представь, что ты взял без разрешения игрушку у друга. Он ее искал, но ты ее не вернул. Если после этого ты понимаешь, что поступил неправильно и тебе становится неприятно, это и есть вина. Она возникает, когда ты понимаешь, что нужно было поступить по-другому, чтобы не обидеть кого-то или не нарушить правила. Это состояние помогает нам понять, как стать лучше и как заботиться о себе и о других. Когда вина мешает. Мы можем почувствовать вину, если случайно кого-то обидели или не поделились чем-то важным. Это чувство может быть неприятным, но от него легко избавиться, если исправить свою ошибку. Например, если ты случайно толкнул друга, достаточно просто извиниться перед ним. Однако вина может мешать, если возникает слишком часто и без причины. Например, ты нечаянно уронил игрушку, и она сломалась. Ты можешь начать думать, что это твоя вина, но на самом деле это не так. Ведь все произошло случайно, и ты искренне сожалеешь о случившемся. В такой ситуации не стоит винить себя слишком сильно, потому что ты не хотел ломать игрушку. Бывает, что даже после извинений человек продолжает переживать. Например, ты ошибся. Сделал что-то не так, извинился и все исправил, но продолжаешь мысленно возвращаться к этой ситуации. Не стоит уделять ей внимания, ты уже сделал все, что мог. Лучше переключиться на что-то приятное или интересное. Все иногда ошибаются, и вина должна помогать нам исправлять ошибки, а не заставлять грустить и снова переживать одно и то же. Иногда переживание вины становится слишком сильным, и справиться с ним бывает непросто. Однако мы научимся работать с этим состоянием. Первое. Нарисуем вину. Возьми лист бумаги или карандаши. Представь, что твоя вина — это какой-то предмет. Это может быть камень, мешочек или что-то еще. Нарисуй, как ты представляешь свою вину. Какая она? Большая или маленькая? Тяжелая или легкая? Подсказка. Ты можешь выбрать любой цвет, чтобы нарисовать свою вину. Она может выглядеть как угодно. Второе. Поговорим с виной. Теперь посмотри на свой рисунок. Представь, что ты разговариваешь со своей виной. Спроси у нее. Почему ты здесь? Что ты хочешь мне сказать? Теперь послушай, что ты чувствуешь в ответ. Возможно, это связано с каким-то поступком или словом? Подсказка. Ты можешь задавать вопросы вслух или про себя. Главное — понять, почему вина появилась. Третье. Выпустим вину на свободу. Представь, что твоя вина — это воздушный шарик. Мысленно возьми его в руки, а потом подумай, как ты его отпустишь. Представь, как шарик улетает и поднимается высоко-высоко в небо, а затем совсем пропадает. Вместе с шариком пропадает и вина. Подсказка. Делая это упражнение, ты почувствуешь, как тебе становится легче. Четвертое. Сочиним сказку про вину. Придумай короткую сказку, где герой делает что-то неправильно и чувствует себя виноватым. Как герой справляется с этим? Может быть, он просит прощения, а потом исправляет ошибку? Расскажи свою сказку. Подсказка. Ты можешь придумать любого героя. Животное, человека или даже волшебное существо. 5. Просим прощения. Вспомни ситуацию, когда ты почувствовал себя виноватым перед кем-то. Представь, что ты подходишь к этому человеку и извиняешься. Как ты это делаешь? Какие слова ты говоришь? Подсказка. Даже если тебе тяжело сказать «извини», это надо сделать. После этого тебе станет легче, ты почувствуешь себя свободным, и твое настроение улучшится. 6. Исправляем ошибку. Если чувство вины связано с каким-то поступком, подумай, как можно исправить ситуацию. Например, если ты разбил стакан, можно помочь убрать его осколки. Если обидел кого-то, можно извиниться и сделать для этого человека что-то хорошее. Подсказка. Важно помнить, что исправлять ошибки необходимо. Это помогает тебе стать лучше. Время от времени вину переживают все. Главное — увидеть эту эмоцию. Извиниться перед человеком, которого ты обидел, и исправить ошибку.